За несколько дней до фестиваля в танцующий отслот вошёл некий юноша. Все разговоры тотчас стихли. Завсегдатаи настороженно осматривали незнакомца. Дорожная одежда измята, покрыта пылью, значит, прибыл издалека и в страшной спешке. Однако при этом держится прямо, уверенно, явно не боится собравшихся в зале авантюристов, то есть он не робкого десятка и, скорее всего, не слабее их. «Добро пожаловать!» Звонко проговорила Латина, символ таверны, и с улыбкой подошла к юноше, совершенно не обращая внимания на повисшее напряжение. «Я вас раньше не видела. Вы впервые в Кроице?» «Да», — кивнул юноша, окинув девушку взглядом и чуть округлил голубые и точно чистейший лёд глаза. «А ты та самая принцесса-фея, о которой рассказывал Дейл?» Латина вздрогнула, её улыбка сразу превратилась из искренней в натянутую и обернулась к стойке. «Рита, можно я пойду скажу Дейлу пару ласковых?» Изо всех сил сдерживающая смех Рита показала ей большой палец. «Можно. И не пару, а сколько хочешь». Завсегдатаи дружно поддержали её. Всегда приятно смотреть, как кого-то распекают. Громко топая, Латина направилась на кухню, а оттуда поднялась на чердак. Юноша же стоял у входной двери, чуть подняв брови. Очевидно, он не понимал, что произошло. Затем он едва заметно пожал плечами и сел за свободный столик в углу. Через несколько минут в зал вылетел до нельзя мрачный Дейл. «Что с тобой?» «Что-что? А то ты не знаешь!» Рявкнул он, вымещая злость. Дейл имел неосторожность улыбнуться, умилившись рассерженной Латиной. Дочь пришла в бешенство и сменила гнев на милость только когда Дейл, распластавшись перед ней и стукаясь лбом о пол, клятвенно пообещал, что больше не будет. «Правда, я не сказал, что именно не буду, а значит, я могу и дальше любоваться ей, и моя совесть будет чиста». «Ах, Латина такая милая, даже когда злится!» Он совсем не собирался меняться. «Быстро ты, Грегор. Помчался сюда, как только получил письмо?» «Да, меня никто не держит дома. Обычно». Другие посетители таверны беззастенчиво, можно даже сказать нагло, рассматривали его. Они сразу догадались, что для простого авантюриста Грегор происходит из слишком благородной семьи, а наиболее опытные увидели в нём ещё и блестящего мечника, не раз побывавшего на поле боя. Грегор не тушевался, он тоже с первого взгляда признал в завсегдатаях Ацелота мастеров своего дела и втайне восхитился ими. Даже в столице не встречал настолько сильных искателей приключений. Да уж, не зря Кроиц называют их колыбелью. «Раза цела?» «Цела. Сидит в комнате на втором этаже. Слушай, она вкратце рассказала, что с ней случилось. Так её действительно похитили?» «Ага, напали, когда она ехала из дома в столицу. Корнелиусы небогатые, поэтому карету охраняла всего пара человек. Разбойники мигом скрутили их и убедили Розу сдаться». «Вот в чём дело. А мне с самого начала это показалось подозрительным. Но не могла принцесса Роз струсить и отдаться на милость врагу». Отец Розы носил титул бургграфа, отец Грегора – герцога. Однако, несмотря на такую разницу, главы семей тесно общались между собой. Их владения находились по соседству, к тому же Эльдиштеты были главным торговым партнёром Корнелиусов. А потом родилась Роза, и когда выяснилось, что у неё есть редкое благословение Нили и проявление магии, герцог Эльдиштет стал её покровителем. Он очень не хотел упустить красивую одарённую девушку, крупную карту на политической арене. По той же причине он свёл Розу и своего младшего сына, а ещё потому, что старшая сестра Грегора души не чаяла в Розе и дружила с ней с самого детства. «Ты, наверное, хочешь увидеть Розу? Сейчас я попрошу Латину, она приведёт». «Нет, я сам. Скажи, где её комната?» Дейл выпучил глаза. «Не-не-не-не, исключено. Подумай о чести Розы. Я-то знаю, что ты ничего не сделаешь, но что подумают остальные?» Если в высших кругах узнают, что Роза тайно, в закрытой обстановке, встречалась с молодым человеком, вспыхнет скандал. Корнелиусы станут всеобщим посмешищем, да и репутация Эльдиштетов окажется под угрозой. Не ровен час кто-нибудь пронюхает, что этим молодым человеком был Грегор. «Если ты соизволишь заткнуться, остальные ничего не поймут и не подумают. И я сохраню часть Розы!» — отрезал Грегор, буравя друга грозным взглядом ледяных глаз. «Ты всегда зовёшь меня идиотом, помешавшимся на приёмной дочке, хотя сам точно такой же!» — в сердцах бросил Дейл, но, конечно же, не вслух. Как говорится, подобное притягивает подобное. «Эх, ладно, второй этаж, ближняя сторона. Я лучше подожду здесь, да». Грегор тотчас поднялся и стремительно зашагал к лестнице. Проводив его взглядом, Дейл уронил плечи. Латина принесла ему стакан воды, она до сих пор сердилась на него, но заботливая натура взяла верх. «Дейл, ты как?» «Ну так, более-менее», — пробормотал юноша, не догадываясь, что Латина говорила немного о другом, и помолился Богу, которому был наиболее близок. В дверь постучали. Роза застыла и чуть не выронила книгу, Она столько раз слышала эти негромкие, наделенные, уникальные, едва различимые тональностью удары, столько раз с радостным предвкушением ждала их, что узнала бы их из тысячи. Хотя он, наверное, даже не догадывался, что стучит как-то по-особому. «Роза!» Девушка полетела к двери, от волнения руки тряслись и вслепую шарили по дереву, ища засов. Наконец тот поддался, дверь распахнулась. На пороге стоял он. «Грегор!» – прошептала Роза. «Я рад, что ты цела!» «Грегор!» Внешне Грегор казался спокойным, но полный радости и нежности голос выдавал его с головой. Роза бросилась любимому на грудь, губы ее задрожали, на глаза навернулись слезы. «Грегор, я... я...» «Как хорошо, что ты не пострадала!» Грегор обнял ее, вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Роза была гордой девушкой. Она никогда не призналась бы незнакомым людям и даже хорошим друзьям, как, например, Дейлу, что очень устала и испереживалась, что в ее душе по-прежнему жил ужас, порожденный вторым архидемоном, воплощением страха. И только перед самым любимым человеком, занимавшим особый уголок в сердце, она могла не сдерживаться. Чувства прорвались наружу. Роза прижалась к Грегору и заплакала, а юноша просто стоял и гладил ее по красивым розовым волосам. Он хорошо знал Розу и догадывался, что произойдет нечто подобное, поэтому настоял на том, чтобы остаться с ней наедине. Выплакавшись, девушка посмотрела на Грегора покрасневшими, чуть припухшими глазами и смущенно потупилась. «Прошу прощения, это было очень некрасиво». «Забудь, все хорошо», — нежно улыбнулся Грегор. Роза торопливо вытерла последние капельки слез. «Грегор, пожалуйста, дай мне немного времени. Я должна успокоиться и привести себя в порядок. Иначе не то что говорить, смотреть на тебя не смогу». «Говорю же, расслабься». «Нет». Решительно отказалась Роза. «Дейл тоже переживает. И раз я выжила, то я обязана во всех деталях рассказать о произошедшем». Грегор усмехнулся про себя и разомкнул объятия. «Она и правда Роза. Такая же ослепительная и благородная. Если Роза хочет приукраситься, ей нельзя мешать». «Ладно, тогда я к Дейлу. Позовешь, как будешь готова, хорошо?» «Хорошо». Грегор вернулся на первый этаж. Дейл пил чай, который ему заварила Латина. Увидев друга, он выдохнул. «Ты чего?» – удивился Грегор, садясь напротив. «Да не, ничего. Как знаешь». Роза сказала, что сейчас немного успокоится, и во всех подробностях расскажет, что ей пришлось пережить. «Не только мне, тебе тоже. Найдется подходящее местечко?» «Как насчет моей комнаты? Хотя ты бы ее и комнатой не назвал. Зато там нас никто не подслушает. Сгодится. Тогда пойду приберусь». Крутившаяся рядом Латина поспешно обернулась. «Дейл, я...» «А у тебя работа. Не волнуйся, уж с такой-то мелочью я справлюсь». Латина любила чистоту и каждый день убирала на чердаке, поэтому Дейл отправился не столько наводить порядок, сколько прятать некоторые личные вещи. Все-таки кое-что не стоило показывать даже друзьям. Посмотрев ему вслед, Латина сходила на кухню и заварила новую порцию чая для Грегора. «Прошу прощения, это было крайне невежливо с моей стороны», — сказала она, поставив поднос на стол и поклонившись. Грегор удивленно вскинул брови, а потом понял, что Латина имела в виду эпизод, когда она убежала ругать Дейла и оставила его одного. «Ничего, я сам виноват. Просто Дейл всегда называл тебя принцессой-фей и самая милая девчонка на всем белом свете. Вот у меня это и сорвалось с языка». «Ну, Дейл», — тихо прошипела Латина. Ее серые глаза метнули молнии. «Забавно», — хмыкнул юноша. «Дейл сам виноват. Не надо было хвастаться направо и налево. Пусть теперь расхлёбывает. А уж каким побитым он выкатился, я еле удержался, чтобы не расхохотаться. Жаль, нельзя как-нибудь запечатлеть его лицо, чтобы потом показать королевской страже. Полюбовались бы на своего героя». «Недавно он дошел до того, что хвалился тобой перед моим отцом», — добавил он. Латина открыла рот, собираясь что-то сказать, но потом передумала и просто вздохнула. «Смысл злиться? Грегор-то тут ни при чем, а вот с Дейлом надо будет серьезно поговорить». Невольно подслушавшая их разговор, Рита чуть заметно вскинула брови. В отличие от Латины, она точно знала, кто и зачем вызывает Дейла в столицу, и сумела связать его с незнакомым юношей, по виду аристократом, который знал Розу и тепло общался с Дейлом. «То есть отец, которого он упомянул, это... вот дурень, совсем берегов не видит». Позже Рита высказала Дейлу все, что о нем думает. «Я сдерживался! Целых 5 лет!» Негодующе возразил юноша. Вообще он проболтался, потому что у дочери герцога родился ребенок. Эльди что-то знал, каково это – быть дедушкой и умиляться внукам, и неосторожно упомянул об этом. Однако никто не счёл это смягчающим обстоятельством. «Я тоже много слышала о вас. Дейл называл вас своим боевым товарищем и говорил, что доверяет вам больше всех. Я Латина, Извините, что так поздно представилась. Грегор Накери». «Накери», — повторила Латина, словно пробуя незнакомое слово на вкус, и улыбнулась. «У вас необычная фамилия». «Она из страны, что далеко на востоке». Эльдиштаты пользовались огромным влиянием, поэтому Грегор, не желая выделяться, назывался фамилией матери. «Но ты меня удивила», — внезапно продолжил он. «Правда? Чем?» Латина не ожидала такого признания и даже ненадолго забыла о чае, который хотела налить. «Я представлял тебя маленькой девочкой», — улыбнулся Грегор краешком губ. Впрочем, да, прошло уже несколько лет. Конечно, ты выросла. Вот только Дейл по-прежнему считает меня малышкой, за которой нужен глаз да глаз». «Дейл может говорить что угодно, но в одном он прав. Латина действительно чудо как хороша. Вдобавок к этому она вежливая, обходительная». Вот здесь Грегор немного ошибся. Обычно Латина вела себя куда свободней, как и подобает ребенку ее возраста. Это к нему, незнакомцу, она относилась со всей возможной почтительностью, поэтому и показалась ему немного старше своих лет. «Видно, что ее обучали манерам», — подметил Грегор, обратив внимание, как аккуратно Латина поставила на стол поднос с простеньким чайным сервизом, как подала чай. Он взял кружку, вдохнул аромат, попробовал. Недурственно. Конечно, до нашего далеко, но все равно очень неплохо. Признаться честно, я ждал от таверны для простолюдинов меньшего. Мои похвалы владельцам, у них превосходный вкус. И отменный повар». А потом его мысли снова переключились на Латину. «Я не хотел понимать, почему Дейл свихнулся, но, кажется, все таки понял. Попробуй остаться холодным, когда с тобой живет такая девушка. Уверен, она выделялась бы даже среди аристократок». Грегор окинул ее взглядом. Длинные роскошные волосы цвета благородной платины красиво сверкали на свету, притягивая взгляд сильнее, чем лучшие украшения из драгоценных металлов и самоцветов. Латина была полевым цветком, вобравшим в себя все солнечное тепло и отдающим его тем, с кем она общалась. «Интересно, если бы она жила при дворе, может, удалось бы избежать всех тех интриг и заговоров?» – размышлял Грегор. «Как там Дейл говорил? У меня острый латинодефицит. Домой, скорее домой, к Латине!» Или что-то в этом духе. А чёрт. Вспомнив слова Дейла, он вспомнил и то, как друг сидел с горбленным около костра, точил меч и с убитым видом бормотал имя дочери, и тут же пожалел об этом. А самое прискорбное то, что в таком состоянии он сражается намного лучше. Нет, он и раньше не отлынивал, но сейчас выкладывается на полную. Хочет поскорее закончить и мчаться назад. В роду Эльдиштетов было много талантливых людей. Твердо следуя своим принципам, они добивались всего сами и других оценивали не по статусу или богатству, а по заслугам. В Лабанде вообще поощряли тех, кто и сам изучал магию с боевыми искусствами и помогал развивать их. Грегор всегда отзывался о Дейле положительно, и не только потому, что знал об уникальном сочетании благословений, наделявших его друга качествами героя. Дейл превосходно колдовал, великолепно владел мечом и луком, практиковал необычный стиль, позволявший адаптироваться к любой ситуации, и, что немаловажно, не кичился своими умениями. Когда Дейл вышел на большую сцену, некоторые молодые аристократы заклеймили его деревенщиной и тонко намекнули, что такому больше пристало бы ковыряться в земле. Дейл, конечно, рассердился, но только внутренне. Внешне же он остался абсолютно спокойным и поставил на место спесивых выскочек их же оружием словами. Не помогла никакая родословная. Хорошее воспитание, безукоризненное поведение и череда громких побед принесли ему широкую славу и множество хороших знакомых в высшем обществе. Ненавистники тоже остались, однако их стало намного меньше, и они предпочитали лишний раз не показываться на глаза. Герцог тоже год от года доверял Дейлу все больше и больше и относился к нему с огромным уважением. Об отважном герое по имени Дейл Рекки знала вся столица. Именно поэтому Грегор жалел о припадках, которые превращали его друга в шута. «Но с другой стороны, я больше не вижу в нем той загнанности, той обреченности. Дейл уже не машина для убийства даймонов, а живой человек, пусть и немного... ладно, много взбалмошный. Как ни крути, появление дочки пошло ему на пользу». «Ты знаешь, чем Дейл занимается?» – спросил Грегор у Латины. «Нет, это что-то очень секретное, поэтому я не спрашивала». Грегор чуть приподнял бровь. Строго говоря, не было никакой тайны в том, что Дейл по договору с герцогом охотился на архидемонов и их свиту. Здесь была проблема личного характера. «Латина – демон. Архидемоны и даймоны – тоже демоны. Получается, Дейл убивает ее сородичей. Понятно, почему он оставил все в секрете. И я буду уважать его решение». Разговор застопорился. К счастью, вскоре вернулся Дейл. «Извини, задержался. Пойдем, покажу, где я живу. Правда, там тесновато». Он махнул рукой в сторону кухни. «Ну что, Латина хорошо себя вела?» «Какой образцовый папаша!» Усмехнулся про себя Грегор. «А если я скажу, что плохо? Значит, ты заслужил этого. Наверняка приставал к ней. Ты слишком предсказуемый». Дейл бросил на друга косой взгляд и повернулся к Латине. «Латина, позовёшь Розу?» «Ага. Вам принести чай? С чаем любые разговоры приятней. Подождите немного». «А давай. Мы там долго будем сидеть. Чай не помешает». «Хорошо». «У них в семье мир и покой. Чудесно». Тепло улыбнулся Грегор, и это не осталось незамеченным. «Чего улыбишься?» «Да так, подумалось». Грегор немного смутился, но быстро нашел отговорку. «Латина – настоящая леди. Не подскажешь, кто научил её манерам? Явно не ты». «Что?» – вспылил Дейл. Несколько лет назад в нем усомнился родной брат, причем практически теми же словами, а теперь друг наступил на мозоль.